9. Официальная и неофициальная работа. Что выбрать? Тебе может встретиться такое предложение о работе. Мы ищем ответственного человека на вакансию курьера в нашу дружную команду. Обязанности. Доставка еды из ресторанов в срок. Требования. Пунктуальность, знание города, вежливость. Условия. Гибкий график, ежедневные выплаты, работа без договора. Подходит для подработки. Последние два пункта показывают, что компания предлагает неофициальную работу. То есть в реальности ты будешь выполнять работу, а по документам – нет. В вакансии с официальным трудоустройством было бы написано «Оформление согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Белая зарплата, выплаты 2 раза в месяц». В чем суть официальной работы? Под официальной мы понимаем законность, которая дает ряд преимуществ. Первое. Есть трудовой договор, где прописаны твои права и обязанности. Например, если работаешь курьером, тебя не заставят расклеивать объявления и выгуливать собаку начальника. Второе. У тебя есть трудовые права и гарантии. По закону тебе оплатят больничный в случае болезни, дадут отпуск и выплатят отпускные. А еще сделают твои условия работы безопасными для жизни и здоровья, насколько это возможно. Третье. Чистая совесть перед налоговой и прочими организациями. Все обязательные платежи и взносы сделаны, пенсия копится, спим спокойно. Четвертое. Если что-то пойдет не так, можно пойти в суд или трудовую инспекцию, где тебя защитят. Например, если работодатель отказывается оформлять трудовой договор. Получается, что без договора нет гарантий? Да. Без договора работодатель может по своему желанию платить зарплату, принуждать делать то, о чем вы не договаривались, заставлять работать без обеда, без отпуска и больше положенного времени. Где искать работу? В интернете. Сайты с вакансиями, биржи фрилансеров и соцсети переполнены разными вакансиями. Там ищут промоутеров, репетиторов, экономистов, дизайнеров, упаковщиков и многих других. Работу удобно искать по тегам. Частичная занятость – part-time. Полный день – full-time. Разовое задание. Временная работа. Проектная работа. Фриланс. Сезонная работа. Через сарафанное радио. Так называют распространение информации и рекомендаций через обычные разговоры. Расскажи всем знакомым, что ищешь работу. Кто-то может об этом вспомнить и связаться с тобой при наличии вакансии. Через центр занятости. Есть государственные биржи труда, где помогают найти работу. Кстати, существуют пособия по безработице. Максимальный размер пособия в 2025 году – 15 044 рубля в месяц.